71. Истинная торжественность складывается высшим напряжением. Торжественность — не покой, не удовлетворение, не конец, но именно начало, именно решимость и шествие по пути света. Неизбежны трудности, как колеса устремления, неизбежны ужасные давления, иначе немощен взрыв. Но разве радость приходит в легкомыслии? Там лишь похоть, но радость в торжестве духа. Торжество духа при утверждении незыблемых начал. Когда поднимается знамя мира, можно быть полным торжественности.